Я уже говорил, что диктовки, которые ты получаешь, идут от Создателя. И мне нет необходимости выдумывать что-то еще или прятаться за другие имена иерархии света. Мне нет смысла пытаться представлять диктуемое как коллективное творчество иерархии света. У нас у всех так много работы, что нет никакой возможности дублировать или замещать кого-либо. Времени мало, события начинают разворачиваться, и нет возможности тратить время, а его совсем нет, на пустяки. Все, что надиктовано, есть мой труд ради спасения людей, ради перевода вас в будущее, ради вашего преображения. Меня больше волнует вопрос восприятия моих слов не теми людьми, которые находят их в интернете, а теми людьми, которые читают книги и передают эту великую весть моего участия в делах ваших другим людям, приумножая мою энергию любви и добра. Я уже говорил тебе, что я не форсирую эту информацию. Я хочу, чтобы волна человеческого интереса нарастала постепенно. И когда эта волна естественного, без нажима, интереса достигнет необходимого уровня, тогда и случится тот ожидаемый приход Мессии, о котором так долго говорили и говорят люди, имеющие доступ к информационному полю вечности. По-моему, уже всем становится понятно, что не только геометрия чисел правит миром, но есть еще и общее информационное пространство вечности, где ваши вчера, сегодня и завтра присутствуют одновременно, в силу того, что в вашем трехмерном пространстве нет четвертой координаты — времени, а она есть только там, в тонких мирах. Вам еще только предстоит узнать новую систему координат. Вам еще предстоит увидеть новый мир, переворачивающий устоявшиеся представления не только о времени, но и об энергетическом пространстве вечности. Мир много сложнее вашего представления, но одновременно он и более упорядочен. И когда я говорил о геометрическом пространстве, я пытался развить ваше понимание мира, пространства, чувств и эмоций, где вместо строгой геометрии и гармонии процветают слова, код которых вам разгадать так и не удалось. Тем не менее, с учетом того, что материальный мир, впрочем, как и вы сами, есть часть вечности, то, естественно, этот мир подчиняется общей геометрии пространства вечности, а понимание этого приходит только тогда, когда человек находит в словах своих и в чувствах своих, я не говорю о мыслях, что первично, строгий закон чисел. В этом мире вы не только проходите испытание соблазнами лукавого. Это, пожалуй, самое простое испытание. И ответ-то вам давно известен. 10 заповедей и ничего более. Это и есть ответ на экзамен лукавого. Но более сложный экзамен вы пока сдать не можете. Суть его в том, что во всех словах ваших заложена музыка, заложен тон, а самое главное, заложен код вечности, который необходимо разгадать, чтобы сделать шаг в будущее. Вам дан алфавит, вам дан порядок и номера этих букв, и каждое словосочетание должно подталкивать вас к пониманию, если вы хотите немного поработать головой, закона чисел, правящего миром. Даже в вашем мире чувств и эмоций этот закон легко просматривается, если чуть-чуть напрячься и понять, увидеть соотношение букв и звуков. Вспомните старину, глубокую древность. Там звуки, геометрия чисел, позволяли человеку постичь те энергии, которые посылала и посылает ему вечность, и использовать эту великую, строго геометрическую энергию любви или энергию гармонии для достижения истины и вечности. Звуками ожившей геометрии чисел некоторые люди могли совершать чудеса. Они, проникая в информационное пространство порядка и гармонии, могли получать информацию четвертого измерения, измерения времени, и видеть вчера, сегодня и завтра человечество. Главное, что совершали эти люди, они могли в поэзии букв понять выраженный словами и звуками код строгой геометрии космоса и переходить на другой уровень вибрации, на другой уровень состояния духа, переходить в тонкие миры. Современный человек, обладающий глубокими знаниями точных наук, раздвигая горизонты нанотехнологий, очень близко подошел к пониманию буквенного или словарного кода вечности и почти готов разгадать этот код. Но, опять но, одних только точных наук или знаний точных наук еще недостаточно для раскрытия кода вечности. Людям необходимы мои знания вечности, или лучше сказать, понимание геометрии пространства вечности, принятие истинности того, что космос и человек — не взаимоисключающие системы, а как раз наоборот, есть единая система энергетического обмена в геометрическом пространстве вечности. Есть одновременно эволюционирующие энергетические системы, находящиеся в разных масштабах измерений. Мир ваш, материальный мир, и вы сами есть часть общей геометрии чисел вечности, и совсем не важно, в какой системе координат вы находитесь. Помните, вы есть строго ограниченная часть системы чисел. Сегодня вы находитесь в материальном мире, где властвует трехмерная система координат. Но завтра вам откроется четвертая координата. Важно понять, что вы всегда часть многомерного пространства. И ваш микрокосмос или ваше внутреннее «я» есть часть этой многомерной системы вечности. Проблема лишь в том, что ваше сознание в силу вашей инертности не открывает вам ваши возможности. Ваш мир чувств и эмоций провоцирует вас на примитивное существование и не заставляет вас перешагнуть этот мир для того, чтобы подняться на новую ступень эволюции сознания. Или лучше сказать, на открытие вашего сознания, которое как часть вечности давно находится в многомерном, строго геометрическом пространстве вечности. Вот почему я уже тысячи лет через посланников говорю вам: полюбите себя, загляните внутрь себя, и вы поймете мир, мир многомерной геометрии вечности. Вы владеете этой информацией, она заложена в ваших ДНК, материи и духа. Ваша задача в этом мире — только понять себя, увидеть себя внутри, внутри вашего микрокосмоса, и понять тот порядок чисел, который правит вечностью. Поймите себя, поймите ваш мир чувств и эмоций, поймите его геометрию букв, и вам откроется истина, а истина есть Создатель, и есть геометрия вечного пространства, есть вечность, часть которой вы есть всегда.